«Здесь ужасно холодно», — поежилась Эмили. Девушка выглядела несчастной, лицо бледное, пальцы белые, как у мертвеца, ежится, пытается запахнуться в тонкий халат неофита. «Девчонка дело говорит», — кивнула Пелиус. «Хотя бы кофту ей дай какую-нибудь». «Совет я пропустил мимо ушей. Откуда вы вообще взялись?» — спросил, наблюдая за тройкой старых знакомых, что встали рядом друг с другом. «Но мы уже давно здесь», — удивленно протянула Ниас. «Ты уж должен помнить». «Да, черт, верно. Что-то такое в голове точно мелькало. Какая-то позабытая история, которую вспомнишь, стоит лишь хорошенько захотеть. Я уверен, пару секунд назад я ничего подобного не помнил. Но выкрутасы моей памяти почему-то не казались странными. Ладно, у меня хватает других дел, кроме как копаться в памяти». Я, не оборачиваясь, сделал пару шагов назад, добравшись до контейнера с батареями, и положил ладонь на пластиковый бок. Чем бы ни закончилась встреча со старыми знакомыми, от которых буквально тянуло чем-то неправильным, лучше набрать побольше ценных батарей. Сдам их сборщику и получу свои хрустящие бумажки. Убежище. Контейнер обернулся туманом и пропал. Сейчас он появился в доме, который я предусмотрительно закрыл, оставив Бакса бегать по траве. Придавить пса чем-нибудь тяжелым мне не хотелось. Апелиус, заметив исчезнувший короб, хмыкнул. «Вижу, ты научился новым трюкам». «Ага, а вы чем здесь занимаетесь?» «Я курю». «Ниас упражняется в выращивании растений, она ведь друид, Эмили». «Я только и делаю, что скучаю». «Обнимешь меня, Нилим?» «Мне ужасно холодно, а вы двое, не скучаете?» — спросил я, наблюдая, как Эмили робко шагнула ко мне, и не дождавшись предостерегающего окрика, чуть улыбнулась и пошла увереннее. «Я же спрятал в убежище еще один ящик, а почему нам должно быть скучно? Здесь хватает, с кем общаться. Кстати, с минуты на минуту сюда подоспеют другие твои знакомые. Глава секты мечников, имени которого ты сам не помнишь, бригада плотников с деревеньки рядом с Басхуром, которые тебе дом в пустыне делали, Иллюр и Паулимбас. Вместе интереснее, не так ли?» Отвечать я не стал. Эмили была уже на расстоянии 3 шагов, и от близости девушки внутри нарастало совсем не сексуальное напряжение. Девушка протянула пальцы к выставленному между нами клинку, и резкое ощущение опасности отрезвило меня. Клинок будто бы сам дернулся в бок, отбивая летящую в грудь 3-палую руку. В следующее мгновение я подшагнул к Эмили, что смотрела на меня с равнодушным выражением лица, и отправил меч по дуге обратно, вкладывая в удар все силы. Лезвие пронеслось сквозь шею девушки без всякого сопротивления. Голова неофитки упала на пол, секунду спустя завалилось и туловище. Я дернул фонарик, пытаясь увидеть, как на мой поступок отреагируют Апелиус и Ниас, даже готовил объяснение вроде «да она сама напала», но наваждение держалось не дольше секунды. Потом мозги вернулись на место. Луч света выхватил 2 белых высоких фигуры, которые стартанули прочь от меня и спрятались за контейнерами. Существа больше напоминали гибкие, тощие манекены. Одно обернулось, прежде, чем исчезнуть. Я увидел голову без лица, сплошь плоская поверхность. Не столь быстрые, сильные и крепкие, как ожидалось от существ Е-ранга. Видимо, большая часть потенциала ушла на способности, как в случае с призраками. Эти твари тоже перемещаются медленно и бьют не столь сильно, но зато обычным оружием их не проймешь. Эти могут давить по мозгам и делают это довольно умело. Вновь попадать под их воздействие не хочется. Я коснулся туловища мимика, пряча его в браслет, потом, также поступил с головой монстра и попятился к выходу, шаря лучом по сторонам. Сердце обливается кровью. Здесь находятся 1000 контейнеров. В которых лежат неисчислимые богатства. Если даже половина батареи испорчена, оставшихся, если они отойдут в реальном мире хотя бы по 1000, хватит, чтобы дать мне несколько миллионов. Да я все убежища ящиками забить могу, от стен тумана до туманного покрова сверху, и не исчерпаю и 1/10 от накопленного здесь, но в дальнем конце ангара уже мелькают десятки темных силуэтов. Обещанные знакомые, которые издали напоминали тех же манекенов с длинными 3-палыми руками. Больше не было смысла отступать спиной вперед, я не солдат с автоматом, прикрывающий напарников в фильме. Вновь получать по мозгам не хотелось, потому я развернулся и побежал, благодаря себя за то, что не поставил в растяжку огненную гранату. Через леску на полу я перепрыгнул и со всех ног помчался по коридору. Сзади не раздавалось ничего, кроме цокота шагов механических ублюдков, но веселее от этого не стало. Лучше бы засранцы улюлюкали и рассказывали бы, что они сделают со мной, когда догонит. Клянусь, легче было бы. Звук, с которым сработала кислотная граната, больше походил на звук лопнувшего воздушного шарика, чем на взрыв. Зато сразу за ним последовало многоголосое шипение, в котором почему-то угадывались голоса моих. Так, не думать, Нильям, сосредоточься на беге. И я сосредоточился. Луч фонарика плясал по стенам. За мной по-прежнему неслись две твари. Похоже, этим удалось перескочить через леску, а остальных зацепило кислотой. Нильям, мне холодно, Нильям, мне холодно. От монотонных выкриков по спине побежали мурашки. Хорошо, что скорость, с которой бежали монстры, была чуть медленнее моей. Но я постепенно начинал уставать, а они, механизмы, которые с такой скоростью могут вечно передвигаться, наверное. А вот и паук. Я обогнул робота, взбежал по завалу наверх. В правой ладони уже лежала граната, которая покатилась вниз, едва я оказался наверху. Дожидаться взрыва не стал, как и разбираться с парочкой мимиков, пусть и был уверен в своих силах. Я видел, сколько этих тварей шныряло по ангару и не сомневаюсь, эти твари придумают, как перебраться через лужу кислоты. Из провала за спиной взметнулся столб пламени, на секунду осветив коридор. В спину толкнуло волной жара, и я побежал еще быстрее. На этот раз, к сожалению, яростного шипения я не услышал. Либо тварь убила сразу, что кажется слишком радужным, либо они правильно среагировали на взрывное устройство и теперь осторожничают. Лестница. Наконец-то, пролет за пролетом я поднимался выше. Первые 25 этажей, довольно бодро. Следующие 10 этажей, не так бодро, но терпимо. Затем мышцы бедер забились, слегка онемели и передвигать ногами стало трудновато. Я уже не бежал, не мог шевелить ногами с приличной скоростью. Сердце колотилось, как проклятое. Каждый удар отдавался шуршащим гулом в ушах, в глазах темнело. Чертово тело, чертов лишний вес. Всего 50 этажей, а я уже едва перебираю ногами. Куда это годится? Тренированный человек должен пробегать без отдыха столько, сколько ему нужно. Должен уметь бежать, пока сам не решит, что хватит. Лестница кончилась. Я по инерции потянул ладонь, ухватил пустоту на месте перил. Где-то ниже по лестнице бодро перебирали лапами мимики, и судя по дробному стуку о лестничные ступени, их гораздо больше двух. Вторую лестницу я сейчас не осилю. Не факт, что вообще доберусь до нее. Я достал из браслета зелье лечения и отхлебнул. Не факт, что поможет, от усталости продаются совершенно другие составы, но попробовать стоит. Бежать прямо, а не карабкаться по ступеням, я сейчас мог, потому перекинул через перила другую кислотную гранату и побежал к выходу. Гранат в загашнике хватит, чтобы попытаться отбиться, или хотя бы не допустить твари до клинча. До выхода с этажа я добрался на заплетающихся ногах и вывалился на воздух, мельком осмотревшись. Времени на вдумчивый осмотр не было, не заметил опасности, и ладно. До следующих створок бежал со скоростью, которую обычно Серега выдавал в школе на уроках физкультуры, а там, мля, я чуть не пальнул в тебя. Встретил спасение, двоих сборщиков из зала. Один держал в руках арбалет, продолжая целиться в мою сторону. Второй, копейщик, оказался умнее и спросил, отчего ты бежал, мимики. Выдохнул я, стая. Дальше бежали втроем, до лестницы добрались спокойно, но там усталость нахлынула с новой силой и я понял, что глоток зелья ничем не помог. Вот дрянь. Я старался, старательно перебирал тяжелыми ногами, но мои невольные попутчики оказались гораздо более резвыми. Расстояние между нами увеличивалось, а между мной и мимиками сокращалось. И похоже, чем их больше, тем сильнее они давят, потому что мысли вновь начали заплетаться, и голоса вернулись. Помощь пришла, откуда не ждали. Та самая девчонка с громадным мечом прыгала вниз прямо по перилам. «Ну вы и немощь», — презрительно бросила она, проносясь мимо меня. Я перегнулся через перила, пытаясь разглядеть схватку, но почти ничего не увидел. Девчонка за секунду разнесла пятерых мимиков, меч мелькал молнией, едва касаясь тел. Остальные бросились обратно, но учитывая скорость пробужденной, далеко они не уйдут. «Сонька, золотые руки», — восхищенно сказал копейщик. Я добрел до него. Почему золотые руки? Разве сам не заметил? Потому, что с мечом обращается мастерски. Ладно, здесь он прав. Девчонка размахивала мечом так, будто действительно что-то умеет. Слышь, может, мимиков, того? Спросил арбалетчик, жадно глядя вниз, а потом Соня тебя на части распластает. Попробуй, но если она спросит у меня, кто прикарманил тела, я не стану отмалчиваться. Я пошел по ступеням дальше, копейщик тоже задерживаться не стал, арбалетчик же помялся несколько секунд, а потом с недовольной гримасой поплелся за нами. Кстати, что тебе мимики показывали? Пару этажей спустя спросил копейщик, не выдержав долгого молчания. Притворялись давними знакомыми, нехотя ответил я. И как, сразу понял, что они не настоящие? Спросил арбалетчик. Нет, не менее охотно сказал я. Арбалетчик снисходительно ухмыльнулся, мол, я бы сразу прокусил. Прими во внимание, что чем больше мимиков рядом с тобой, тем сильнее они влияют на мозги, ответил я для копейщика, потому что второй пробужденный принять советы вряд ли способен. Там непростое увидел знакомого, которого здесь не может быть, выстрелил, мрази копаются в воспоминаниях, поддерживают диалог минимум на уровне восьмилетнего ребенка и напрочь обрубают критическое мышление. До портала мы добрались без проблем и также спокойно перешли на землю. Там мои попутчики сразу отправились сдавать ресурсы, а я вот задержался рядом с порталом, завязывая шнурок на ботинке. Слишком уж интересным мне показался разговор Валентина с пробужденным в камуфляже. Осколок не перезагрузился, и тварь не усилилась, рапортовал Валентин. Парни мне по рации доложили, что награду за зачистку им не дали. Хочешь сказать, осколок ресурсный? Если не перезагрузился, значит, ресурсный. Но какие именно ресурсы он скрывает, и где, непонятно. Скажи лучше ребятам, что... Я поднялся и быстрым шагом направился к скупщику. Нужно сдать добычу как можно скорее. Если осколок окажется ресурсным, то скоро те батареи, которые я нашел, перестанут быть эксклюзивным товаром. Их начнут выносить ящиками после каждой перезагрузки. В лавке очереди не оказалось, поэтому я сразу подошел к скупщику. Есть вот такие штуки, достал я батарею, используются, чтобы... Дай мне, я оценю. Есть у меня подходящий навык, чтобы понимать, для чего нужны несистемные предметы из осколков. И многие торговцы из ваших владеют таким навыком, скорее, те, кто владеют навыками типа моего, и становятся торговцами. Пацан сжал батарею между ладонями, подержал секунд 7, и положил на стол. Интересная вещь, думаю, с ее помощью можно, впрочем, это не важно. Могу предложить 1500 за каждую такую пластинку. Да не вопрос, я быстро выгрузил все, что засунул в браслеты в убежище. Вау, сколько их у тебя? Ну, если ты так много добыл, то за 1000 возьму оптом. Идет, я криво улыбнулся. Торговаться смысла не было. Если подсчет затянется, я получу в разы меньше. Идет. Следующие 5 минут мы подсчитывали светящиеся пластины. Испорченные я сразу же прятал в браслет. В середине подсчета сборщик отодвинул в глубину комнаты 2 наполненных контейнера, достал из браслета 7 худеньких денежных пачек и протянул мне. 700 тысяч – это максимум, что я могу отдать за батареи. Многие люди еще не вернулись, и мне нужно будет выкупить еще и их ресурсы. Вот эту коробку можешь забирать, она твоя. Вернись завтра, и я выкуплю оставшиеся. Ну ладно, пожал я плечами, убирая контейнер. Лучше так, чем остаться с носом. Мы успели буквально в последний момент. Минуту спустя, когда я уже все подсчитал и готовился уйти, подошел Валентин. Значит, так, ресурсы больше не покупай, осколок ресурсный, с порога бросил он. У каждого возьми добычу, которую он захочет продать, но предупреди, что деньги будут потом, и возможно, после перерасчета. Купюры, что я держал в руках, расплылись туманом, отправляясь в убежище. Так было гораздо надежнее, чем прятать их в браслет. Браслет можно забрать, а в убежище без моего ведома не залезешь. Ты слегка запоздал, развел руками пацан. Вот этот мужик продал хорошие батареи. Много. Да, Валентин мазнул по мне взглядом. Оценил, видимо, потрепанную дешевую футболку, грозовой меч и кинжал, так как спокойно пожал плечами. Не проблема, он сейчас все вернет. Сожалею в вашей утрате, но мы с вами договорились, развел я руками. Сделка была осуществлена. Ничем не могу помочь. Сколько ты ему отдал? 700 тысяч. Годство, сплюнул мужик и пробежался по мне оценивающим взглядом, который мне нисколько не понравился. Слушай, а где ты так много батарей достал? Да уже не помню, и тебя туда не отведу. Слишком легко выбить из человека деньги, снять вещи и прикончить, оставив труп в осколке. Перезагрузка все спишет. Мне ли не знать? Может, сходим? Покажешь? Говорю же, не помню. Развел я руками. То здесь, то там бродил. Понятно. Он маячок отдал, обратился Валентин к скупщику. Нет, я только собирался, но уже не думаю, что это хорошая идея. А тебе думать не нужно. Маячок, вытянул лопатообразную ладонь мужик, выразительно выпучив глаза. Спрашивать, вернут ли мне деньги за маячок, я не стал, как и предлагать остальную добычу. Положил браслет на ладони и от греха подальше свалил из здания, благо, задерживать меня не стали. Если осколок окажется ресурсным, стоит наведаться сюда еще разок. Надеюсь, рядом с одним складом найдутся другие, с чем-нибудь полезнее батарей. А пока можно насладиться видом рассвета и свежим утренним воздухом. Хорошо, что дождь закончился, пока я был в осколке. Я вышел на дорогу, желая добраться до гостиницы и пару часов поспать, но уйти тихо не получилось. Меня нагоняли приключения. Эй, дружище, погоди. Я обернулся и увидел приближающуюся парочку из бомбера и его напарника, чьего имени я не узнал. Интересно, я думал, меня будет преследовать Валентин. Разбираться с навыками и намерениями парочки я не хотел, и так достаточно наприключался сегодня. Приветливо махнул им рукой, шепнул убежище и перенесся в дом. Глава 20. На следующий день я планировал немного поработать и удачно потратить деньги, превращая пса в имбу, но все вышло слегка сложнее. С утра все шло великолепно. Я позвонил укротителю зверей и договорился встретиться с ним в 3 часа, ближайшее время, в которое он был свободен. Затем сходил в магазин с шахтерскими товарами, купил еще 4 кольца с бонусом к телесным характеристикам, теперь смогу биться на равных со слабыми Е-ранговыми соперниками. Того же Руслана смогу отделать без всяких порицаемых общественностью приемов вроде угроз выколоть глаз. Потом, дабы скоротать время до 3 часов, пошел в шахту. Забрасывать основную работу я и не думал. Разовая подработка в осколке, конечно, вещь хорошая, но 60 тысяч в день, это 60 тысяч в день. Серега, мрачно поприветствовал меня Иваныч, стоило открыть дверь сторожки. К тебе родственник, уже минуту ему доказываю, что тебя в осколке нет, скажи ему это сам. Привет, чего здесь забыл? Спросил я, глядя на растерянного Саню. Я с тобой поговорить хотел, можно мне? Хотя давай выйдем наружу и там поболтаем, пожалуйста. Если бы меня об этом попросил Вася или Руслан, сразу отправились бы к черту. Но Саня вел себя более-менее по-человечески и уделить ему время было несложно. Мы вышли на свежий воздух, Саня вздохнул и тихо сказал. В общем, я хотел попросить тебя помочь мне пробудиться. А почему именно меня? Да я бы к Руслану мог подойти, и подойду, если не поможешь ты. Не думай, что выбора нет, и я потому к тебе пришел, если занят или не хочешь, я выход найду. Саня замолчал, я подождал немного, ожидая давления по типу «ты же все-таки мой брат», но подросток стоял молча, давая мне время принять решение. Почему бы и нет, пожал я плечами, хотелось обговорить условия помощи, хотя бы на уровне обращусь как-нибудь с ответной услугой, но я решил, что можно разок помочь человеку, если мне это ничего не стоит. Круто. Я знал, что ты согласишься. Во сколько сюда приходит тот старик-сторож, о котором ты говорил? Мне нужно будет вечером прийти. Да, в дом пока не заходи, предупредил я. К туману тоже не суйся. Бакса можешь погладить. Чего? Растерялся Саня. Правда, эмоции Серегиного брата не помешали мне дотронуться до его плеча и активировать навык. Подросток за пару секунд превратился в туманный силуэт, который тут же развеялся от порыва ветра. Никакой особой нагрузки я не почувствовал, будто обычную вещь переместил. Себе на заметку. Если задумаю похищать или перемещать непробужденных людей, можно будет грузить их в осколок десятками. А вот если после пробуждения у пацана ранг будет выше моего, придется изрядно напрячься, чтобы засунуть его в убежище. Даже пытаться не стану. В таком случае пусть сам выходит. Это до осколка Иваныч посторонних людей, особенно подростков, допускать не должен. А если изнутри выйдет неучтенный пробужденный, максимум, что ему грозит, выговор и маленький штраф. И то, если Иваныч на такое нарушение позвонит в полицию, а дежурный вызовет ближайший патруль. Но я сомневаюсь, что Иваныч столь законопослушный и правильный, что будет действовать по инструкции. Я спокойно дошел до стеллажа с инструментом, захватил там кирку, мне она не нужна, резак есть, но Сане понадобится, Если подросток заодно с пробуждением захочет заработать себе на пару походов за шаурмой или на диск с игрой, не спеша дошел до шахты, спустился в нижние туннели, убедился, что рядом никого нет, и только затем включил и повесил на стену фонарик. «Убежище», — пробормотал я, вытянув вперед руку. Рядом с ладонью заклубился туман, и пару секунд спустя рядом со мной появился ошарашенный подросток. Не успел заскучать? Нет. «Серега, блин, это реально страшно. В следующий раз, пожалуйста, лучше предупреждай. Я чуть не обоссался, серьезно». «Хорошо», — кивнул я. «Ну, раз все обошлось, то ближайшим твоим заданием будет ждать. Когда пробудишься, поймешь сам, перед глазами появится приветствие от системы. Навыки тоже появятся, но их придется выяснять уже через МФЦ. Только о каком тумане ты предупреждал? Я не заметил там никакого тумана. Дом, рядом с ним, небольшая полоса земли и стена. Что за стена? А ты чего, сам не видел?» Уставился на меня Саня, сверля подозрительным взглядом. «Обычная стена, высотой 1-3 метра, из черных кирпичей. Либо мы разному воспринимаем туман, либо за время моего отсутствия в убежище появилась стена. Позже гляну. Если стена стоит там несколько часов, то простоит еще пару. Кстати, где мы?» Задал пацан вопрос, которым ему стоило озаботиться гораздо раньше. «В туннелях шахты. Чтобы подняться к выходу, вон там поверни направо и поднимайся вверх по лестнице. Но пока тебе стоит дождаться пробуждения, и сделать это именно здесь, где тебя никто не увидит и не настучит о тебе бригадиру». Закончив инструктаж, протянул Саня кайло. «Зачем это? Можешь поработать, пока не пробудишься. Надолбишь 10 килограмм руды, дам тебе 1000. Не знаю, хватит ли тебе на игры, но на какой-нибудь фастфуд точно хватит». Я шагнул к стене, где жила выступала наружу. «Смотри, вот так держишь, сюда бьешь. Главное, чтобы кайло тебе в ногу не отскочило. И на куски руды тоже посматривай, упадут на ногу, весело не будет». Подросток неуверенно перехватил кирку. «Руслана в центральный город пригласили работать, не впопад», — сказал он. «Одному из тамошних крафтеров как раз понадобился человек с его навыком. Ожидаемо, что люди в центре обладают властью и деньгами, с помощью которых несложно собрать всю производственную цепочку для каких-нибудь грозовых мечей или доспехов повышенной прочности. Возможно, и китайцы с их ширпотребом переплюнут. Или хотя бы создадут конкуренцию. Среди товаров магазина на железнодорожном вокзале тоже были крафтовые навыки, но думаю, там собран один мусор. Попади свиток с навыком Руслана скупщику, ушел бы напрямую в центральный город. Хочешь сорвать такой же куш, как Руслан? Почему бы нет? Серега, ты прости, но брат, работающий шахтером в Осколке, не слишком меня вдохновлял. Не было стимула к пробуждению. Я видел, каким ты возвращаешься с Осколка, и хотел для себя иной жизни. А Руслан, у него иначе? В общем, извини». «Да нормально все», — отмахнулся я. Рассказывать, сколько заработал за вчера, не стал. Ну, впечатлю я пацана, и что это мне даст? Саня взялся за резиновую ручку и неуверенно ударил рядом с указанной точкой. Потом еще и еще раз. Удары выходили слабыми, но тщедушный подросток сильно и не долбанет. Пока пацан работал, я достал свои инструменты и принялся бурить стену напротив. Сани хватило на 15 минут. Подросток не отлынивал, выкладывался на полную, но камней надолбил немного. Не хватало ни умения, ни силы удара. «Все, отдохну пока». Подросток сел спиной к стене, запустил игрушку в телефоне и следующий час провел в мобильнике. Момент пробуждения я не упустил. Телефон выпал из онемевших рук, Саня что-то промычал и вырубился. Я понимал, что сейчас происходит с подростком. Его тело перестраивалось. Сердце пропустило удар и забилось иначе, чуть лучше. Мышцы вышли из-под контроля. Чудовищно напряглись, расслабились, снова напряглись. Когда Саня очнется, кости станут крепче, а мышцы немного сильнее. Или в разы сильнее, если подросток получит ранг D и выше. Нервная, кровеносная и прочие системы тоже перезагружаются, пробуждаются. Я положил резак на пол, осмотрел тело подростка, напряженного сильнее, чем эпилептик во время приступа. Вроде выглядит нормально. Не знаю, как выглядят люди, у которых пробуждение проходит плохо, и есть ли такие, но кровь нигде не течет, переломов тоже нет, зубами пацан не скрипит, не крошит их. Слышал, некоторые в таком состоянии бредят, но большинство пережидают его в отключке. Очнулся Саня резко, выгнулся в спине, со всхлипом и шумом втянул воздух. Широко распахнутые глаза с широкими зрачками бездумно блуждали по потолку туннеля. Я понял, осознал. Серега, слушай, нужно общаться, понимаешь, общаться с людьми. Если ты здоровый человек, то ты будешь вовлечен во все происходящие в городе процессы, вовлечен сильнейшим образом. Ты окунаешься в самые глубины окружающих механизмов, обретаешь огромное количество связей во всех сферах. У тебя появляются знакомые полицейские и пожарные, завязываются знакомства и в больницах, и даже в администрации города. Ты знаешь как, что и где подмазать, чтобы получить желаемый результат. Все происходящее вокруг, в твоих руках. И с каждым годом ты будешь обретать все больше и больше влияния на механизмы системы, на протяжении многих десятков лет. Знания и связи – это сила. Твоя власть и мощь, в потенциале, бесконечная мощь. Наконец парнишка замолк, сфокусировал взгляд. Неслабо его накрыло. Уже, так быстро прошло. Мои поздравления. Оценка показывала, что Серегин братец стал пробужденным F-ранга. Не знаю, что с его навыками, но если выпадет нечто не особо нужное, работать ему в этой шахте, зарабатывая на следующий ранг, без семьи на шее месяца за 3-4 управится, даже если будет работать спустя рукава. F-ранг, растерянно сказал подросток, вчитываясь в приветственное сообщение от системы. Вот же дрянь, не все в мире складывается так, как мы хотим, пожал я плечами. Да, но я рассчитывал хотя бы на Е. Ты знаешь, сколько людей по статистике получают F-ранг? Всего 23%. Каков шанс, что два человека из семьи получат самый отстойный ранг? Пацан думает, что распределение этих ступеней сродни игре в рулетку. Я вот думаю, что на это влияют физические и духовные качества. Серега при пробуждении был чересчур полным, Саня – хилый. Если пройтись по осколку и посмотреть на сборщиков F-ранга, увидишь, что у них либо не слишком хорошее здоровье, либо возраст в 4-5 десятков лет. Хотя возраст играет не слишком большую роль, даже старички, если они достаточно крепкие, получают ранг повыше. Ну получают и получают. И что, за несколько месяцев в шахте? Серега, я не буду работать в шахте. Я снова пожал плечами. Как хочет. Хочет, пусть травы собирает. Хочет охотиться на крыс. Есть и другие варианты подняться в ранге. Правда, и шанс сдохнуть там выше. Надеюсь, навык будет нормальным, пробурчал Саня. Не сходишь в МФЦ, не узнаешь. Ага. Пацан встал с пола и протянул ладонь. Ладно, Серега, спасибо за помощь. Выход там, да. Сейчас разгар дня, сборщиков в лесу полно. Увидишь людей, спроси, где выход. И лучше не распространяйся про то, как сюда попал. Я понимаю. До 2 часов дня я работал с максимальным усердием. Потом покормил Бакса, удостоверился, что вместо каменной стены, о которой говорил Саня, туман, и пошел на выход с осколка. Иваныч гневно зыркнул, но по поводу брата ничего не сказал. Глава 21. Переход из мира в мир, зрелище очень энергозатратное, потому 17-й системный контролер перемещал между реальностями и мирами лишь свою энергетическую составляющую, вселяясь в подходящие тела. Когда посещаешь десятки миров за короткое время, приходится экономить силы, которые понадобятся на борьбу с порождениями хаоса или с богами-ренегатами. С последним, правда, никто не сталкивался уже десятки циклов. И хорошо, потому что когда обнаруживался измененный хаосом системный бог, его энергетическую матрицу приходилось гасить силами всего остального пантеона. Слишком много сил давал хаос, взамен забирая разум. Сегодня 17-й выпало инспектировать мир 677-го бога. Земля 980, под тип осколки FZ-12. Пантеон решил использовать этот мир для постепенного облагороженного прорыва хаоса. По божественному плану человечество на этой планетке должно было столкнуться с осколками и начать их постепенную зачистку. Люди росли бы в силе, но и осколки постепенно становились бы сильнее, обеспечивая людей соизмеримыми опасностями. И когда в мир пришел бы реальный, а не кастрированный и урезанный хаос, люди были бы готовы встретить его своими навыками. Оказавшись в этом мире, Иска открыла многочисленные глаза, потянулась 70 щупальцами и грозно булькнула, поняв, что план пошел к хаосу. Перенос должен был завершиться в теле самого сильного разумного существа. По плану в этом мире единственными разумными существами должны оказаться лишь люди. То, что сейчас КС очутилось в огромнейшем гроте, в теле гигантского осьминога, было вопиющим нарушением плана. Сильнейшими должны быть люди, Это центральное условие эксперимента. Нет никакого смысла в эксперименте, если он подвергает опасности уничтожения жителей целой планеты. И тот факт, что 677-й бог соврал, каждый цикл посылая идеальные мысли отчиты, говорил лишь о его причастности к ренегатам. КС пробежалась по доступным ей способностям и поняла, что ни один из специальных навыков недоступен. Ни перемещение между мирами, ни развоплощение души, ни анализ, ни десятки других навыков, атакующих, защитных и вспомогательных, предназначенных на любой случай. Лишь навыки огромного, неповоротливого существа, в которое она угодила. Мощные дистанционные атаки и медленные удары щупальцами, вызов миньонов, эхолокационный навык для обнаружения замаскированных врагов и проверки подводного рельефа на десятки километров в стороны. 17-я использовала эхолокационный навык. Едва перед мысленным взором контролера появилась карта подводного рельефа, 17-я рванула из грота в глубину, уходя от возможного преследования, держась как можно ближе ко дну. Если местный бог-оператор все это подстроил, то уйти нет. Если трезво подумать, в этом случае никакие уловки не спасут ее. Бог, который слишком долго касался хаоса, обретал невероятные возможности, и если он все еще достаточно разумен, чтобы подстроить ее перемещение в тело монстра, то и поймать сможет. Но оставаться на месте, ожидая смерти, противоречило вложенным в системного контролера поведенческим матрицам. 17-я проламывала толщу воды огромным телом и одновременно с этим анализировала последние слухи о мирах, куратором которых выступал 677-й бог. Куда-то исчез самый перспективный архидруид Эатера, которому в пантеоне пророчили становление очередным системным богом через каких-то 400-700 лет. Для существа, которое смогло меньше, чем за 5 лет обрести контроль над всем миром и удержало себя от вызванного ростом силы безумия, это было достойной наградой. Расследование пропажи мага взял на себя тот же бог-оператор, и похоже, он же его саботировал. Слухи о существах без тела и духа, пропадающие в подпространстве космические корабли, слегка повышенный фон хаоса в глубоком космосе одного из миров, в огромной голове осьминога проносились десятки безобидных по отдельности слухов, сопоставлялись факты и приводили 17-ю к одному единственному выводу. Они упустили подготовку к грандиозному вторжению хаоса, которое уже минимум 4 года зрело во всех мирах, находящихся под контролем 677-го бога. Очередное использование эхолокации показало 4 антропоморфных преследователей, плывущих за ней в толще воды. Мгновение спустя 17-ю настигло мысленное сообщение. Не зря готовился. Вот и пригодилась уловка. Я этого осьминога 10 лет изменял, чтобы тот стал разумным. Он теперь даже в шахматы играть умеет. 17-я мгновенно поняла, что вероятность побега нулевая. Тогда контролер ударила дистанционным навыком. Океан в радиусе сотни километров прилично встряхнуло. За секунды поднялась мощнейшая буря, и молнии принялись полосовать вздыбившиеся волны. Тысячи мелких монстров вокруг мгновенно погибли, не в силах противостоять мощнейшему навыку. Одного из преследователей развоплотило, но главный, тот, что разговаривал с 17-й, дернул кистью и заключил себя и двух других в защитный кокон. «Слабо бьешь, теперь моя очередь». Энергетику мира рядом с 17-й встряхнуло, оглушая контролера. Те монстры вокруг, что выжили после ее атаки, мгновенно погибли. Будь атака на самую чуточку сильнее, ее бы убило тоже. «Берите ее под щупальца», донеслись до оглушенного существа отголоски мыслей и команд. 17-я ощутила, как ее вытаскивают из воды. Потом последовало ощущение полета в сторону берега. «Недавно я столкнулся с бонусом влияния хаоса на данную планету. Можно изменить этот мир так, чтобы контролеры не имели в нем никакой силы, представляешь? Сам я в аватаре тоже лишен львиной доли своих навыков, но результат того стоит. Можно ловить контролирующих в тела разумных монстров и с помощью хаоса менять, ставя на свою сторону. А если они окажутся слишком слабы, хаос их просто сожрет. Кстати, именно к нему мы и летим. Познакомлю тебя с тем, против кого ты боролась раньше». Это мыслесообщение стало самым разумным за весь полет. Следующие 40 минут аватар 677-го бога хихикал и передавал сбивчивую мысль речь про изменение мирового порядка. Раньше разумные сами боролись с хаосом, и это было правильно. Да, правильно. Ха-хах, а потом все изменилось. Один из разумных настолько далеко шагнул, поглотил столько силы, что стал первым системным богом, и команду за собой поволок, упрощая им путь. И ладно бы на этом все закончилось, но нет, эти существа придумали облагороженные вторжения, забрали у разумных возможность совершенствоваться и самостоятельно восходить к божественным силам. Хаос не может быть вакциной от хаоса, я вам это докажу. Он докажет. Ощущение чего-то насквозь неправильного накатывало на 17-ю. Полураскрытые осьминожьи глаза видели внизу огромный провал, наполненный радужным туманом. Портал в хаос. Если в разумном мире возникала такая аномалия, боги без раздумий экстерминировали этот мир, не обращая внимания на его ценность, потому что иначе жертв могло быть в тысячи раз больше. Хаос, 17-е. 17-е, хаос, отпускайте. Прежде, чем идти пробуждать пса, подошел к скупщику и не таясь вывалил в кузов машины добычу. Мало как-то сегодня, попытался укорить меня скупщик. Понятное дело, я трудился часа 3-4, но это не повод. И обещать, мол, исправлюсь и в следующий раз больше будет не стану. Дай бог, к вечеру наберешь еще, подбодрил я мужика. И в следующий раз про Мало Иванычу рассказывай, или жене своей. Они и послушают, и посочувствуют, а мне такого говорить не нужно. Не помню, чтобы подписывал с тобой договор купли-продажи, в котором указано, сколько я должен сдавать ежедневно. Мужик поджал губу, покачал головой и отвернулся к весам. Да, хамовато, да, можно было обойтись мягче, только вот и он мог промолчать, а не навязывать мне мнимые обязательства. Пройдя по указанному в 2GIS адресу укротителя зверей, обнаружил там многоквартирный дом, уродливую панельку, после чего позвонил по телефону и, следуя указаниям, спустился по лестнице на цокольный этаж. «Заходи», отперев дверь, кивнул мне пробужденный, сухощавый, наголобритый. «Ц-ранг, не обращай внимания на клетки и не пытайся засунуть внутрь руку, чтобы кого-то погладить. Я предпочитаю кормить зверушек иначе. Кстати, где твой пес? Надеюсь, ты его не засунул в браслет по кускам, иначе я ничем помочь не смогу. Ахаха, как только нужно будет выпустить, скажи». Пробужденный вскинул брови. «Навык, позволяющий перемещать или призывать животных. Хорошо, хорошо. Напомни мне потом обсудить с тобой кое-что». Мы направились по узкому проходу между клетками разных размеров, в которых сидели монстры. Странно узнать, что под многоквартирным жилым домом находится монстрячий питомник. Я замедлился, с удивлением рассматривая существ. Серега часто смотрел ролики в сети, потому я знал, как выглядит то или иное чудовище. Вот это, точно мантикора. Жабья голова с ядовитыми отростками на подбородке, тело больше похожее на кошачье, без единого волоска. Сложенные кожистые крылья цепляются за решетку, мантикоре явно тесно в клетке. Только вот сочувствия к нему я не испытываю. Знаю, что хороших монстров не бывает, да и любой любитель пожалеть запертую зверушку, стоит ему присмотреться к голодным глазам существа, заметить хвост с кисточкой из тонких длинных игл, непрерывно скользящие у задних лап, изменит свое мнение. Не советую подходить к решетке, тварь любит бить хвостом между прутьев. А вот это, дракончик, существо будто сошло с картинки фэнтезийной книги, разве что в книгах их показывают огромными, а здешний уместился бы в морозильную камеру крупного холодильника. Дракончик замер в центре клетки, обернул хвостом сложенные лапы и следил за нами равнодушным взглядом. Вытянутые челюсти стягивали поцарапанные ремни, а зачем на нем намордник? Опасный монстр, охотно откликнулся хозяин питомника. Струя огня бьет на 3,5 метра, сложно увернуться, когда проходишь мимо. Еще в клетках сидели мелкие ящерки, крупные пауки, которых сложно разглядеть за развешенными в клетке тенетами. Змея находилась всего одна, здоровенная тварь с воротником из толстых костяных пластин. Были здесь и вполне приличные монстры, кролики, мелкие лисички, но в основном упор сделан на мощь и отталкивающую внешность тварей. Опасность размещенных здесь существ можно было оценить по единственному критерию. Между мантикорой, драконом и прочих обитателей этажа находились пустые клетки, полагаю, в качестве буфера для защиты других монстров. Мужичок оценил мои взгляды по-своему. Детеныши, в осколках иногда попадаются мелкие монстры, которых мне и приносит. Имей в виду, если когда-то займешься зачисткой, подобных существ лучше не убивать, а как-нибудь спеленать и принести мне. По цене не обижу, а на этих не засматривайся. Эти зверушки в качестве питомцев уже обещаны серьезным людям. И флаг им в руки, этим серьезным людям. При всей соблазнительности такой идеи, Мантикору я бы в качестве питомца точно не взял, как, впрочем, и гигантских пауков. С навыком мне повезло. До апокалипсиса работал ветеринаром, и сейчас со зверушками вожусь, непонятно к чему поделился пробужденный. Может, совпадение, а может, система как-то вычисляет предрасположенности. Мы прошли цокольный этаж насквозь и спустились вниз по еще одной лестнице. Не думал, что здесь есть больше, чем один подземный этаж, пробормотал я, но ответа не дождался. Здесь тоже располагались клетки, но лишь по правой стороне, и сплошь пустые. Слева стояли столы со всякими склянками, колбами и прочим алхимическим барахлом, неизвестным ни мне, ни Сереге. Укротитель подошел к центральному столу, подобрал с него необычного вида пистолет для инъекций. «Итак, насколько я помню, ты хочешь сделать своего питомца боевым, верно? А каким еще можно его сделать?» Решил я узнать побольше, прежде чем Бакс пройдет через изменения. «Обычно ко мне приходят люди, которые уже знают, чего они хотят», — мрачно заметил пробужденный. «Так-то обычно», — развел я руками. Мужичок вздохнул. «Питомцы бывают ездовыми, посыльными и боевыми. Тот дракон, которого ты видел, ездовой, точнее, будет таким, как вырастет. Думаю, нет смысла объяснять, чем такие питомцы отличаются от прочих. Есть посыльные питомцы, они обладают бонусами к интеллекту и понимают хозяина лучше остальных. Самые хилые, кстати, справиться могут лишь с гоблином, и то, если повезет. Зато бегают быстро и держат в памяти лица людей и места, которые хозяин скомандовал помнить. Можно договориться с приличным скупщиком, и когда браслет для добычи заполнится, отправлять питомца к торговцу. Их в основном для такого и покупают. Все равно боевой лучше. Тоже так думаю. Надеюсь, больше вопросов не будет, и я не стану попусту тратить время, протянул ладонь ветеринар. Давай деньги. Я дал пробужденному купюры, тот пересчитал их, убрал в браслет. Не желаешь приобрести дополнительные услуги? Можно попробовать повлиять на стартовые характеристики питомца, но это будет дорого стоить. У меня больше нет денег. Если согласишься подождать пару дней, наскребу еще 100 тысяч, но, тогда давай сейчас все сделаем. Дополнительные услуги начинаются далеко не со 100 тысяч. Как говорил классик, разделение на богатых и обздюленных. Пробужденный ловко присоединил к задней части пистолета маленький бутылек с белой жидкостью. Это для чего? Не удержался я от вопроса, но ответа не получил. Оценка также не прояснила ситуацию, жидкость не была системной. «Выпускай своего волка вот в эту клетку», — махнул рукой ветеринар. Я просунул ладонь между прутьев, произнес название навыка и у пальцев закружилось облако тумана, за секунды обернувшееся псом. Бакс махнул хвостом, узнав меня, лизнул руку, а потом непонимающе заскулил, будто спрашивая, почему его заперли в клетку. Я потрепал пса по загривку. «Руку советую убрать», — предупредил ветеринар. Я одернул ладонь, шагнул назад. Бакс залаял жалобно, заскулил, не понимая, в чем он провинился. Ветеринар обошел клетку сбоку, ускорился и быстро вколол инъекцию в ляжку пса. Бакс подскочил, злобно залаял. «Так, теперь излучение». Пробужденный достал из браслета светящуюся сферу размером с яблоко и забросил в клетку. Сфера, ударившись о пол, лопнула и растеклась туманом по полу. Столкнувшись с псом, туман будто живой впитался в моего будущего питомца. Лапы Бакса подкосились, пес упал и завыл, жалобно и безнадежно, отчаянно. На меня он уже не смотрел. «Черт!» – пробормотал я. Хотелось помочь собакину, но вмешиваться в ритуал – не лучшая идея. Тело пса менялось, раздалось вширь, обрастая мускулами. Слегка подросли и челюсти, и когти. Надбровные дуги слегка выдвинулись вперед, прикрывая глаза от будущих ударов. Всю красоту изменений перечеркивал хруст костей, треск рвущихся мышц и, конечно же, тоскливый, полный боли вой Бакса. «Ты не мог сказать, что ему будет больно». Сжимая кулаки, обернулся я к ветеринару. «Успокойся, ковбой». Я вколол ему обезболивающее, и большая часть изменений проходит без боли. «Затяни ты его в осколок, с ним произошло бы то же самое, но гораздо больнее. Твой волк обезумел бы и сожрал тебя после обращения». Бакса корежило все меньше. Некупированный в детстве хвост уменьшился до пары сантиметров. Желтые зубы выпали, и на их месте в два ряда росли новые, отливающие металлическим блеском. «Поздравляю, у вас C-ранговый пес», — с иронией в голосе сказал пробужденный. «Накопил бы на дополнительное усиление, Я мог бы дотянуть его до выли даже Эранга. Имей в виду, с рангами среди питомцев все относительно. У тебя пес неплохой, считай, средний, но если выставить против него дракона, пусть даже самого низшего, Е-рангового, твой зверь отхватит. А если ты выпустишь его против какой-нибудь чудовищно развитой крысы или гоблина в ранга, пес скорее всего их отделает. Ранги позволяют в разы увеличить имеющиеся силы, только вот каждому виду отмерено свое базовое количество. Мне в целом концепция уже была понятна, но тем не менее, я поблагодарил пробужденного за информацию. Да ни за что. Кстати, у тебя способность интересная. Когда, если твой пес помрет, звони, дам наводку на пару интересных осколков за стеной, где можно достать хороших питомцев на продажу. В одном найпфилы, ядовитые любители бить из теней, а в другом костяные ушкары, те же ящеры, но брони у них, черт пробьешь, все лучше, чем обычный пес обычного для питомцев ранга. Да и вообще, будут нужны хорошие деньги, звони, пиши, я найду, чем тебя озадачить. Погоди, а у него теперь есть навыки, и как вообще его развивать теперь? Навыки есть, узнаешь у любого человека с развитой оценкой. Про развитие почитай в сети. До встречи. Глава 22. Я поместил Бакса в убежище, энергии на это ушел мизер. Видимо, сказывалось, что теперь пес, мой питомец, сходил в ближайший работающий универсам и выбрал в морозильной камере большущую кость с замороженным мясом. Ценника, как и иного описания этого мяса, на камере не было, но понятно и ежу, что мясо принадлежит не корове и пришло откуда-то из ресурсного осколка. Бакс, перешедший в статус питомца, выглядел внушительно. Пес подрос, стал гораздо массивнее и теперь был несравнимо больше своих реальных собратьев. Мышцы были настолько плотными, что когда я попробовал потрепать пса по загривку, ощутил под шерстью каменную твердость. Кроме того, я едва не лишился кисти. Бакс зарычал, извернулся и щелкнул зубами рядом с моими пальцами. «Не дури», — отдернул я руку. «Держи мясо, считай это извинениями». Псу не понравилась прошедшая процедура, хотя он и не был зол так сильно, как показывал. Пока Бакс пробуждался, становясь системным существом, ветеринар незаметно для меня использовал свои навыки, и теперь, чем больше времени проходило, тем сильнее я ощущал эмоции пса. Кроме того, в моем статусе появилась новая информация. Имя. Нильям Тернер. Ранг. F. Слабейший. Класс. Отсутствует. Звание. Отсутствуют. Характеристики. Телесные. 7 бонус от предметов плюс 5. Духовные. 10. Навыки. Сохранение прогресса. ССС. Оценка. F. Убежище. F. Питомец. Громогласный пес. Ранг. S. Характеристики. Тело. 57. Интеллект. 21. Ментальная связь. 43. Навыки. Оглушение. С. Рывок. Е. Навыков, на мой взгляд, Баксу выделили маловато. Зато характеристики радовали. Теперь у меня есть достойный помощник в бою. Осталось только научиться общаться мысленными образами, научиться действовать заодно и пройти через несколько схваток. Но потом, когда он догрызет чертову кость. А пока я решил заняться наведением порядка в убежище. Переложил все работающие батареи в один контейнер, разложил как можно компактнее свою добычу и теперь наслаждался покоем, сидя на крыльце своего дома, смотрел на туман вокруг, на пожухлую траву и думал, что покой мог бы быть большим, если бы перед крыльцом располагался травяной коврик, усыпанный цветами, если бы легкий ветерок качал бутоны, а на небе парили облачка, приятно затеняя солнце, если бы за спиной был дом в несколько этажей, а не развалюха. Я уперся спиной в перила и закрыл глаза. Вокруг было так тихо и спокойно, что грядущие проблемы и заботы казались неважными и далекими. Я просто наслаждался спокойствием и тишиной, но недолго. Не то, чтобы у меня были какие-то планы, просто мне не слишком интересно долго находиться без дела. Серега не очень любил приключения, суету и шум, наверное, потому ему и выпал такой навык. Для него было настоящим наслаждением просто сидеть на крыльце дома и наслаждаться тишиной и спокойствием. Я же не люблю долго прохлаждаться. Мне еще нужно, если и не добраться до уровня системного бога, то как минимум найти достаточно мощную мухобойку, чтобы прихлопнуть поганца. А для этого нужно становиться сильнее и обрастать ресурсами. Или эти ресурсы инспектировать. И сегодня я, пожалуй, займусь тем, что очень долго откладывал. Ощупаю границы своего навыка. Я встал с крыльца, отряхнул штаны и спустился по ступеням вниз. Нашел подходящий камень, не слишком мелкий, но и не слишком крупный. Поднял его, подбросил на ладони, прикидывая вес. «Наверное, пойдет». Я замахнулся и швырнул камень вверх. К сожалению, недостаточно точно швырнул. Снаряд перелетел через дом и канул в стену тумана. Следующие камни летели либо так же, по пологой дуге, либо взлетали и падали, не достигая клубящегося вверху тумана. Я уже выяснил, что имеющегося здесь пространства хватит, чтобы построить двухэтажный коттедж, но теперь этой информации не хватало, чтобы удовлетворить мое любопытство. Я покинул убежище и отправился по улицам к рынку. Раньше можно было купить шарик с гелием, засечь, за какое время он пролетает метр, и посчитать, сколько секунд понадобится шарику, чтобы исчезнуть. Увы, это не мой случай. Теперь гелий, если где и остался, то точно не в свободной продаже. А вот арбалет можно и купить. Я снял кольца и двигался легким бегом по улицам города, прокачивал родные характеристики. До 3 китов я добежал за 20 минут. Когда я был здесь в прошлый раз, успел запомнить, где находятся магазины, и теперь сразу зашел во вход, который находился максимально близко к нужной мне секции рынка. Не хочу протискиваться мимо китайцев, слушая доносящиеся отовсюду друга. Чего надо? Обувь надо? Да джинсы надо? Хорошие. У секции с оружием сидел пожилой китаец с короткой белой бородой и пристальным взглядом. Одет продавец был в спортивный костюм, но даже китайский Adidas не смог отогнать ощущение, что я пришел покупать оружие у персонажа из сериала про китайское кунг-фу. В отличие от многих других торговцев, этот навязываться не стал. Значит, дела у него идут отлично, навязываться и привлекать клиентов нет нужды. Значит, и цену может заломить. Или наоборот, сказать что-то близкое к реальному ценнику, но я не в сказке, на такое глупо рассчитывать. Я оглядел развешанные на полках мечи, маленькие кулачные щиты, задержал взгляд на странном светящемся ноже. Оценка показала, что ничего особенного в ноже нет, а постоянное свечение – особенность оружия. Полезная вещь для каких-нибудь пещер или того же склада, где меня чуть не обняли мимики. «Чего купить хочешь?» – практически без акцента спросил китаец. «Есть что-нибудь для боя с драконами?» «Для драконов могу посоветовать приобрести меч Экскалибур, выкованный для короля Артура. Он может пробить драконью чешую, но искать его нужно не ближе, чем в магазинах центрального города. Тогда какой-нибудь самый простой арбалет, можно даже не системный, и пару стрел». Продавец кивнул, но вместо того, чтобы дотянуться до ближайшего, полез в ворох коробок, откуда достал красивый и мощный арбалет, железные плечи, проволочная тетива и даже прицел. Я взял красавца на руки и оценил вес. Оружие оказалось достаточно тяжелым, но смутило меня не это. «Мне бы что-нибудь попроще и подешевле», — покачал я головой. Оружие само по себе выглядело достаточно дорого, а Е-ранг так вообще усугублял ситуацию. Вдобавок, болты для системных арбалетов тоже нужны системные, и я уверен, что старикан заломит цену и за оружие, и за метательные снаряды к нему. Может стрелять огненными стрелами, остановит любого мелкого дракона. 340 тысяч, как другу, слишком хороший, покачал я головой и кивнул на один из самых простеньких, внесистемных. Мне бы такой, несерьезная покупка, покачал головой торговец. Ты же хотел покупать что-то для драконов. Поохочусь на крыс, пока буду идти в центральный город за Экскалибуром, пожал я плечами. Китаец махнул рукой и упаковал арбалет обратно, видимо, слишком тяжелый, чтобы вешать его на настенный крючок, или слишком дорогой, чтобы выставлять на показ. Браслеты есть у всех, а охранного духа, дроида или питомца я у бородатого старичка не заметил. Арбалет улетел в пакет, следом старик положил две короткие толстые стрелы. 6000, протянул он мне товар, давай 3, и добавишь третью стрелу, вот эту, яркую, сказал я, не торопясь брать пакет, не торгуюсь. 6, 3,5, и замени стрелу, 5, ниже нельзя. Я протянул старику купюру, дождался, пока тот возьмет деньги и продолжил торговаться. Уловка сработала, видимо, возвращать деньги старик не любил. Арбалет я забавы ради купил за 400, торгуясь до последнего. Старый ругался на китайском, махал руками, но сдачу с пятерки отсчитал исправно. Еще я купил моток веревки с крюком-кошкой, старенький простенький мобильник, оформил новую сим-карту, куда не клал деньги. Убедился, что звонок с одной сим-карты на другую проходит и отправился в убежище прямо с рынка, чтобы не возвращаться, если мне понадобится что-нибудь еще. В убежище взвел арбалет, положил стрелу на ложе. Бакс внимательно следил за мной, догрызая косточку. «Ну, поехали», — пробормотал я. Отошел от крыльца к границе тумана, прицелился вверх и выстрелил. Стрела исчезла через полторы секунды, за это время пролетев расстояние вдвое большее, чем необходимо для постройки двухэтажного дома. С высотой все примерно понятно. Будь я чуть более сведущ в физике, рассчитал бы скорость полета стрелы, с помощью секундомера на телефоне определил время полета вплоть до десятой доли секунды и узнал бы примерную, но из школьного курса физики, в которой Серега не слишком блистал, я ничего не помню, а самому такой полезный предмет не преподавали. На фабрике не слишком требовались умные люди. Следом за первым экспериментом пошел следующий. Попытку дозвониться на телефон я отложил на потом, пока же достал из браслета веревку, раскрутил и закинул в туман на добрый десяток метров, после чего сразу потянул ее обратно. Опасался, что веревку обрежет, если вдруг туманный портал работает лишь в ту сторону, но та вернулась вся и полностью. Теперь другой эксперимент. Я прикрепил к концу веревки крюк, раскрутил ее и метнул в туман. С первого раза ничего не зацепил. Со второго крюк также вернулся запыленный, пустой. А вот на третий раз крюк точно что-то ухватил, что-то у самой границы тумана. Я плавно потянул за веревку. Исследователь внутри меня с детским удивлением наблюдал, как из тумана показывается. Одежда, штаны. Сперва я не понял, что именно вытянул, а потом разглядел грязный ботинок и раздувшуюся мертвичью ногу и понял, что именно здесь я выкинул двух шахтеров, которые когда-то убили Серегу. Разгадка тумана проста. Он прячет еще не открытую мною область. Я быстро вызвал меч и пару раз оттолкнул ногу, помогая ей исчезнуть в тумане, но гнилостный запах разложения уже ударил в нос. Я убрал меч, подавил рвотный спазм и выругался. Бакс чихнул, ухватил кость зубами и потрусил прочь, обходя дом по дуге. Ну ладно, здесь я уже все сделал, пожалуй, покину убежище, подышу свежим воздухом. Я перешел в Благовещенск, покинул рынок и пошел по тихим улицам в сторону шахт. Именно там я хотел потренироваться с Баксом, чтобы не пугать народ на улицах. По пути прикидывал, каких размеров дом могу построить в убежище, и что с ним делать потом. Убежище раскрывает всю пользу лишь на дистанции, которую живут не все люди, так еще и имеет неслабые ограничения. Не вселись я в это тело, навык использовался бы в качестве огромного походного рюкзака, в который можно было спрятаться самому. Можно поселить боевую группу и время от времени пользоваться их услугами. Например, соглашаться на миссии и одолевать противника силами команды из нескольких человек. Хотя нет, это бредовая мысль. Сейчас я способен перемещать без огромных трат энергии только обычных людей или F-ранговых пробужденных, что не слишком-то мне нужно. Лучше пользоваться убежищем, как личным складом, чем содержать команду пробужденных, следя, чтобы те не попортили и не стащили ничего нужного и не нашли ничего лишнего. С боевой группы мысли свернули на мирных крафтеров и ученых. Один я не смогу дать люлей системному богу, и не думаю, что когда-либо смогу. А вот с убежищем, в котором можно построить целый институт с кучей добровольных и не очень специалистов, или создать огромное, невероятное по мощности оружие, которое будет передавать поражающий импульс в реальный мир, уже можно будет попробовать, если не на бога замахнуться, то точно зачищать в одиночку осколки и расти в рангах. В общем, идея интересная, пробормотал я на подходе к осколку. Стоит хорошенько ее обдумать, но на территорию я не попал. Рядом со сторожкой, прислонившись к шлагбауму, стоял Василий, тот самый пробужденный, который предлагал мне выращивать наркотические травы. Ну, или явно это подразумевал. На этот раз мужик был не в тапках, шортах и футболке, ярко-оранжевая рубашка и обычные джинсы, разве что не застиранные, а синие настолько, будто час назад лежали на прилавке. «Уильям», — сверкнул улыбкой мужик и пожал руку. «Или как ты в прошлый раз назывался, Нильям? Меня ждешь?» «Да, и не только я, с тобой хотел побеседовать мой босс. А вот я теперь не уверен, что мне нужно ввязываться в теневую жизнь города. Теперь мне денег хватает и так, и маячит перспективы ловли монстров для ветеринара». Серега умирал в шахте, осознавая, что вся его жизнь складывалась из рабского труда на благо других и желаний наконец заняться собой, причем желания шли без действий, в стиле «вот-вот, и как заживу, я же в рабство не ногой». «Слушай, Василий, у меня и так все налаживается. Может, сотрудничество со мной не столь выгодно, как вам казалось раньше?» «Без проблем», — выставил перед собой ладони мужик. «Только давай лучше поговоришь об этом с моим боссом, я не уполномочен решать такие вопросы, но точно знаю, что это будет обычный разговор, тебе сразу не предложат ничего. Тачка, вон стоит, поездка займет минут 15. Соглашайся, Нелим». Путь действительно прошел быстро. Мы приехали в ЦУМ, зашли на первый этаж, где попали в огромный бар. «Вечерами здесь собираются пробужденные со всего города», кивнув бармену, сказал Василий. «Не знаю, как у вас с боссом сложится диалог, но если захочешь пообщаться, поискать какого-то человека или продать информацию или еще что, приходи. Мага, бармен, если что, сориентирует». Кабинет босса находился на втором этаже. Василий заглянул за дверь, сказал «привел». «Запускать», и после ответа приглашающе махнул мне рукой. Босс выглядел боксером на пенсии, который зачем-то надел пиджак. Крупный мужик, но без лишнего веса. Квадратное лицо, толстые пальцы, крупные кисти. Когда здоровались, моя немаленькая рука утонула в его лапище. Аранг, Артем Георгиевич, Нелим. Вася рассказал тебе детали по дороге? Нет, честно говоря, не уверен, что мне стоит работать с вами, пожал я плечами. Почему? Не хочу ввязываться в криминал. Да, я слышал, что это очень выгодно, но слышал истории о людях, которых отправляли в реку с цементом на ногах. Слышал про мужика, которого возле полицейского участка подожгли. Не хотелось бы повторить яркую, насыщенную, но недолгую жизнь. Мужик выслушал меня, кивнул и перевесил мои опасения одной фразой. «Мы можем прокачать тебя быстро. До следующего ранга хоть сегодня дотянем. Кроме того, не переживай, ничего вроде убийства людей, похищения или подобного я тебе не предложу. С чего ты взял, что я вообще таким занимаюсь? Вася хотел делать с тобой какие-то свои дела». «А, понял», с облегчением в голосе протянул я и улыбнулся. «Черта с два поверю, что это место никак не связано с криминалом. Про этот бар Серега читал мутные слухи, а слухи и предложение вырастить траву в убежище – это уже два звоночка. Меня интересует твой навык и перемещение грузов, монстров. Ты не думал, почему высокоуровневый пробужденный при выборе между одинаковыми навыками той же каменной защиты ранга F выберет тот, что меньше рангом? А он действительно так сделает?» Удивился я. «Нет, не думал об этом. Даже не знал о их предпочтениях. Проще самостоятельно прокачать навык, сделать его под свои предпочтения. Каждый навык при повышении ранга позволяет выбрать направление развития, предлагает несколько вариантов. У тебя будет расширение площади твоего убежища, либо ускорение призыва из способностей помещения в нее предметов. А может, появится возможность управлять пространством внутри или помещать по клеткам существ рангом повыше, что позволит тебе выбрать класс укротителя монстров. Что скажешь, если я предложу периодически работать на меня, с достойной оплатой и ненормированным рабочим днем, а взамен повышу тебя до ранга в ИЛС, наставим клеток в твое убежище, если надо, перестроим его, обеспечим любые хотелки в разумных пределах, только выполняй работу. От таких предложений не отказываются, слишком уж они выгодны. Возможно, я сейчас влез в тазик с жиром обеими ногами, но, я думал, что смогу контролировать ситуацию. В целом, я согласен, только убежище перестрою сам, не хочу от вас зависеть, и помощь тоже лучше оговорить. Сколько услуг по перемещению я буду должен за повышение на каждый ранг, сколько денег буду получать за следующие заказы, и прочее. Договорились, скупо улыбнулся пробужденный. Детали обговори с Васей. Точка.